Глава 38. Вернувшись домой, я позвонила Эмме, но она не взяла трубку, поэтому я посмотрела подряд 3 фильма, заказала на дом еду с доставкой, а потом отправилась в постель. На следующее утро я позвонила сестре еще раз и снова не дозвонилась, но ничего такого не заподозрила, потому что она, скорее всего, просто спала. Она была очень слаба и часто испытывала упадок сил. Кроме того, у нее было обыкновение замыкаться в своей раковине и ни с кем не общаться, когда жизнь казалась слишком невыносимой. В понедельник после работы я опять позвонила ей, и снова мой звонок остался без ответа. Тогда я решила заехать к ней и привезти что-нибудь из фруктов. Время от времени Эмма съедала несколько ломтиков яблока, даже в своей худшей неделе, и напомнить, что я люблю ее и хочу помочь. За эти 3 дня мне ни разу не пришло в голову, что сестра в беде, в опасности, что с ней что-то не так. Я добралась до ее дома и постучала в дверь. Ответа не последовало. Впоследствии полицейские спрашивали меня, чувствовался ли в тот момент какой-нибудь запах. Но тогда я ничего не заметила, хотя до конца своих дней буду помнить эту чудовищную вонь. Тем не менее, мне стало страшно. В ту минуту я уже поняла, что дело плохо. Я спустилась и отыскала охранника. Его наняли обходить окрестности после того, как на парковке по соседству зарезали молодого парня. Охранник сидел на невысокой каменной оградке и преспокойно смотрел на своем телефоне какой-то фильм, когда я окликнула его и попросила о помощи. Он тяжело вздохнул и сообщил, что ничего не может сделать и что тут нужна полиция. Я немедленно позвонила туда и принялась сбивчиво объяснять, что у моей сестры серьезные проблемы со здоровьем и что всего несколько месяцев назад она лежала в больнице, что она практически не выходит из дому и с ней никак не связаться. Потом было томительное ожидание, во время которого я расхаживала туда-сюда перед охранником, не давая ему досмотреть фильм. При этом чувствовала я себя довольно-таки глупо, потому что в глубине души опасалась и надеялась тоже, что переполох поднят зря. Но мысль о том, что случилось нечто непоправимое и ужасное, сверлила мой мозг. Приехали полицейские, и, думаю, они мало сомневались в том, что здесь имеет место смертельный случай. По их настоянию охранник связался с управляющим жилым комплексом, и тот с запасным ключом вместе с нами поднялся к квартире. «Если хотите, можете подождать здесь», — сказала женщина-полицейский. «Мы войдем первыми». Я покачала головой. «Все в порядке», — заверила я. «Я хочу при этом присутствовать». Я понимала, что слабая надежда не оправдалась, что Эммы больше нет, и не хотела на сей раз проявлять трусость, прятать голову в песок от страха. Дверь вскрыли, я приступила порог, и в нос мне немедленно ударил этот запах. Я вошла в комнату и увидела на диване ее, распухшую до таких размеров, каких она никогда не была при жизни, с сизой, уже пошедшей пятнами кожей, широко раскрытыми невидящими глазами. Рой жирных мух кружил над ней, а одна сидела у нее прямо на веке. Я застыла, как вкопанная, не в силах отвести взгляд. А женщина-полицейский бросилась мимо меня пощупать пульс Эммы, хотя и без того было понятно, что его нет. Управляющий у меня за спиной издал булькающий звук и бросился на балкон. Его рвало. Я многие годы знала, что она умрет. Звучит мерзко, и, может, так оно и есть, но она страдала смертельной болезнью, неизлечимой. Это был единственно возможный исход. Женщина-полицейский поднялась, покачав головой, подошла ко мне. Она обняла меня за талию, развернула в противоположном направлении и вывела на площадку. Мне не было страшно. Я знала, чего ожидать. Я предвидела горе и была к нему готова. «Если хотите, я могу кому-нибудь позвонить», — предложила она. Но на этот раз звонить было некому. «Вот небольшой перечень тех вещей, которые ты воспринимаешь как должное, когда в твоей жизни есть другие люди». Вещей, которых я теперь лишена. Постоянное ободряющее фоновое присутствие тех, кому не все равно, что с тобой и где ты. Инстинктивное желание поделиться с ними, выговориться, когда что-то летит в тартарары. Номера тех, кому ты можешь позвонить с обочины дороги, из больницы, из полицейского участка. Знание, что ты не будешь неделями лежать мертвым в постели, потому что кто-то вовремя хватится и начнет тебя искать. Каково это? Жить без всего этого. Без любви, смеха, дружбы и надежды. И я не хочу этого знать. Я не хочу жить такой жизнью. Я делаю выбор. Это заявление звучит дерзко и воспринимается как дерзость. Вернуть в свою жизнь все эти вещи во что бы то ни стало, любой ценой, потому что иначе и жить незачем. Во всяком случае, я отказываюсь так жить. А это значит, что есть вещи, которым придется измениться.